Глава 7. Сьюзен была в кухне, когда открылась входная дверь. Она чуть не бегом бросилась в холл. Один взгляд на бледное лицо Джона сказал ей все. «Джон?» — обеспокоенно спросила она, взяла у мужа из руки портфель и поставила его на пол, затем обняла и поцеловала его. От него пахло табаком и сигаретами, а ведь он не курил 3 года. «Джон!» Еще более обеспокоенно повторила она, что случилось. Сьюзен потерлась об него щекой и почувствовала, как его чуть-чуть отпускает. «Хочешь выпить? Виски?» Он кивнул. «Сейчас сделаю», — сказала Сьюзен и сама услышала, как задрожал ее голос. Вернувшись в кухню, она налила в стакан добрую порцию Маккаллана, добавила 4 кубика льда и немного фильтрованной сырой воды. Себе она хотела налить розового вина, но потом решила, что ей необходимо выпить чего-нибудь покрепче, и сделала еще одно виски. «Телеком», — сказал Джон, отчужденно глядя на копию рабочего листа, лежащую на столе. «Они были здесь?» «Да, их мастер, он только что уехал. Установил преобразователь на телефонную линию. Так, кажется, он сказал». Сьюзен посмотрела на Джона. «Что-то не так?» Он пожал плечами. В обычный день он рассказал бы о том, что в его офис тоже приходил мастер из телефонной компании, но сегодня он был не в силах поддерживать беседу. Сьюзен мучительно хотелось узнать, что произошло в банке. «Он вернется завтра и проведет новую ASDN-линию», — сказала она. «Хорошо», — рассеянно сказал Джон. «Связь у нас была паршивая, в трубке постоянно потрескивала. Он проверил аппараты?» «Да, мне он показался очень педантичным». Джон покрутил в руке стакан, отвернулся от Сьюзен и стал смотреть в окно. «В банке у меня ничего не вышло. Этот новый управляющий...» Он скривился, сделал глоток виски. «Он идиот! Полный идиот! Я просто не могу поверить!» Сьюзен нежно обняла Джона. Его голос дрожал, он готов был расплакаться. «Джон, бедный мой мальчик!» Она обняла его крепче. «Жизнь моя, ведь это не важно!» «Ничто не важно, кроме меня и тебя!» Джон вытащил из кармана платок, промокнул им глаза, прочистил нос. Он ничего не ответил. «Ну так что сказал этот новый управляющий?» «Он дал мне месяц на погашение всей задолженности банку. Затем очень тихо добавил, если я не успею, мне будет отказано в кредите». Удалившись на 3 мили от дома Картеров, Кунц свернул с дороги, проехал еще несколько сот ярдов по вырубке вдоль заброшенной железнодорожной ветки и остановился рядом с синим Фордом, который он взял в аренду сразу по приезде в Англию. Ему не нравился телекомовский фургон, но он также не стремился побыстрее оказаться за рулем Форда. В прошлом октябре мистер Сарацени подарил ему на 30-летие шикарный спортивный Mercedes SL600 с черными сиденьями из натуральной кожи. Автомобиль находился в Женеве, в подземном гараже того дома, где располагалась его квартира, и Кунц скучал по нему. В «Мерседесе» он чувствовал себя королем дороги. Форд не давал такого ощущения, но так как временное отлучение от «Мерседеса» было частью той жертвы, которую он должен принести ради обладания Сьюзен Картер, Кунц смирился с этим. Он вытащил из кармана толстую пачку 20-фунтовых банкнотов и протянул их инженеру телекома, который сидел в глубине фургона и глядел на него глазами испуганного кролика. «Второй аванс», — сказал Кунц. «Остаток получите после того, как я закончу». Инженер, маленький пожилой человечек, взял деньги трясущимися от страха руками. «Надеюсь, вы все правильно сделали», — сказал он. Кунц заверил его, что сделал все правильно. Хотя для инженера это уже не могло иметь никакого значения. Через пару дней он выбросится из окна. Если когда-нибудь обнаружат, что кто-то поработал с телефонной сетью в доме Картеров, все повесят на него. Сев в свой Форд, Кунц включил приемник спутникового сигнала, выполненный в виде трубки мобильного телефона, и задействовал активируемый голосом цифровой диктофон. Ввел команду сканирования каналов и стал слушать. Почти сразу же в трубке раздался голос Сьюзен Картер и мгновенно возбудился. Его одежда напиталась ее ароматом, и теперь он распространялся по салону Форда. Сьюзен Картер сказала: «Как? Как они могли так поступить с тобой, Джон? Как они могли так поступить?» «Они вправе поступать так, как считают нужным», — сказал Джон. «Это их деньги, и они могут делать с ними все, что им заблагорассудится». Сьюзен предполагала, что банк их прижмет, но чтобы так? «Они не имеют права обращаться с людьми таким образом», — сказала она. Сьюзен старалась придумать что-нибудь утешительное. «Это можно как-нибудь решить, все можно как-нибудь решить, если не паниковать и думать, и не терять уверенности в себе. Если ты уверен в себе, люди тебе доверяют». «Давай выйдем в сад и посидим там, поговорим», — сказала она. «Или, если хочешь, поедем в тайский ресторанчик». «У меня стейки в машине». «Стейки?» — Джон кивнул. «И вино. Я собирался сделать барбекю». Сьюзен улыбнулась ему. «Это было бы просто замечательно. Я могу поставить в духовой шкаф картофель в мундире». Он пожал плечами. «Не надо было покупать этот дом», — наконец сказал он. Сьюзен сделала еще глоток виски и представила себе, каково это будет переехать обратно в маленький дом или даже квартиру. «Ты говорил с Биллом Уильямсом?» — спросила она. «Билл — прошлое. В банковском деле он больше не игрок. Теперь он играет в гольф». «Я знаю, но он же твой друг. Мы приглашали его к нам на обед, водили в театр, в Глайндборн, на скачки в Аскоте. Не может быть, чтобы Билл ничего не мог сделать. Он обязан тебе». «Не уверен, что Билл сможет что-нибудь сделать. Похоже, его вышвырнули из-за меня, в том числе из-за меня. Клейк ясно дал это понять». «Чего это вдруг этот Клейк на тебя взъелся? Я не понимаю, почему банк вдруг так натянул вожжи?» «Тебе нужна формальная причина. Клейк сказал, что у банка слишком большая доля в сфере компьютерных технологий. Они уже обожглись на нескольких хай-тек компаниях, и папой парочки из них был Билл Уильямс». «А на самом деле?» «Клейк — религиозный фанатик, технофоб. Верит, что высокие технологии — детище сатаны, ну, ты понимаешь». Сьюзен Клейк представлялся высоким, элегантным мужчиной с безукоризненным пробором в седых волосах и неестественно бледным лицом. Несмотря на то, что она никогда не видела его, он внушал ей безотчетный страх, вызванный тем, какую власть он имел над их жизнью. «И сколько денег тебе нужно найти?» — наконец спросила Сьюзен. «Если я не ошибаюсь, ты должен выплатить банку около 500 тысяч, верно?» «Недавно Билл увеличил сумму до 750 тысяч. И еще на нас висит заем в 250 тысяч, у которого подходит срок платежа. А ведь надо еще платить взносы за дом. Мы что-нибудь придумаем. Я сама пойду и поговорю с мистером Клейком». Джон улыбнулся, представив, как Сьюзен врывается в кабинет Клейка и устраивает тому разнос. «Может, стоит обратиться к кому-нибудь поважнее мистера Клейка? Директора банка знают об этом? Они готовы потерять одного из лучших клиентов?» «Думаю, что готовы. Раз они уволили Билла за то, что он давал мне слишком много денег. Ты сегодня испытал сильное потрясение и не можешь сейчас быть полностью объективным. Давай пойдем в сад, сделаем барбекю и отдохнем, хорошо?» 20 минутами позже Джон, одетый в старые джинсы и трикотажную рубашку, со стаканом виски в руках, уже сидел в саду на скамейке и наблюдал, как в жаровне для барбекю пламя лижет уголь. Сьюзен вынесла из дома миску салата и набор ножей, положила их на стол и села рядом с Джоном. Несмотря на теплый вечер, Джона колотило. «Если ты беден, ты словно в клетке, ты привязан к одному и тому же месту, словно муха, которая ползает в пустой банке из-под джема и не смеет даже думать о том, удастся ли ей выбраться наружу». Его мать попала в ловушку из-за того, что вышла замуж за его отца, а потом родила его. Все детство Джона она рвалась, стараясь накормить, обуть, одеть и выучить его на скудные пособия по безработице. Люди с достатком или презирают бедняков, или испытывают к ним снисходительную жалость, а беднякам нечем ударить в ответ. Матери Джона нечем было ударить, когда к ним домой пришли работники социальной службы, чтобы забрать его у нее. Ей нечем было ударить, когда ушел его отец. А сейчас он сам испытывал полную беспомощность перед Клейком. Клейк будто стоял на верхушке высокого столба, на который Джон лез всю свою сознательную жизнь. И сейчас, когда Джон почти забрался наверх, Клейк отвесил ему такой пинок, что он кулем свалился в яму, в дно которой этот столб был вырыт. «Джон, Диджитрак ведь сейчас на высоте? Я имею в виду по части заказов и репутации». Джон поколебался. «Безусловно. Но в таком случае можно найти другой банк, который возьмется кредитовать твою фирму». «Если бы не судебный иск, такой вариант не исключен», — сказал он. «Этого композитора, Зака Данцигера? Я думал, что это уже улажено, что он отказался от претензий». «Я тоже так думал», — ответил Джон. «И Тони Брэмфорд. Мы согласились платить ему процент с продаж. Тони Брэмфорд был адвокатом Джона. Для очередной программы серии «Домашний доктор» Диджитрак использовал музыку молодого композитора, которого нанял Гаррет, и эта музыка включала в себя фрагмент, предположительно нарушающий авторские права Зака Данцигера, одного из самых известных и высокооплачиваемых британских композиторов. Композитор Диджитрака яростно отрицал, что слезал мелодию Данцигера, но при одновременном прослушивании произведений сходство между ними стало очевидным. Диджитраку ничего не оставалось, кроме как встретить иск». «И что произошло?» — спросила Сьюзен. «Данцигер проконсультировался у юристов и теперь уверен, что сможет вытянуть из нас от 3 до 5 миллионов». Джон встал и уныло поворошил угли в жаровне. Даже запах жареного мяса, который он обожал, сейчас не мог поднять ему настроение. «Значит, — сказала Сьюзен, — тебе дали месяц. По крайней мере, у нас есть время». В доме зазвонил телефон. Джон двинулся было на звук, но вдруг резко остановился. Сьюзен сказала: «Я отвечу», и направилась к дому. «Нет, не ходи, пускай звонит. Сейчас включится автоответчик». После 5-го звонка телефон затих. «На работе что-нибудь изменилось?» — спросил Джон. «У нас все пока по-прежнему. После того, как Питер Траубе заверил меня, что даже если слияние с Media International Communication Group и произойдет, никакого сокращения штатов не будет». «Траубе — человек слова?» «Нет, не думаю», — ответила Сьюзен, помедлив. Джон сделал глоток виски и стал смотреть на деревья, растущие в дальнем конце сада. Мысли метались, пытаясь отыскать решение. Банк, конечно, заморозит кредит на дом, но у них останется заработная плата Сьюзен, и если он обналичит средства на своем счете в пенсионном фонде и продаст все ценные бумаги, то, возможно, им удастся некоторое время выплачивать ипотечные взносы. Однако была еще одна трудность. Младшая сестра Сьюзен, Кейси. «Ладно», — сказала Сьюзен, — «тебе надо отдать эти деньги. Но ведь у твоей фирмы остается имущество, офисная техника, договор об аренде помещения, он же должен что-то стоить. Твой портфель заказов полон, это гарантирует доход в будущем». Джон перебил ее на полуслове. «Мы здорово переплатили за помещение, которое сейчас занимаем. А офисное оборудование продать можно за бесценок. Если устроить срочную распродажу, фирме придет конец. Это не вариант». «Джон, — сказала Сьюзен, — у меня есть еще деньги на счете в Соединенных Штатах. Там около 10 000 долларов, и ты можешь взять их, если это поможет. И я могу продать драгоценности, хотя не думаю, что смогу много за них выручить». Джон покачал головой. Кейси лежала в клинике. Она находилась в состоянии комы уже 9 лет и могла провести в этом состоянии еще долгое время. Эти деньги могут понадобиться Кейси, если она доживет до того момента, когда истечет срок действия страховки, — ответил он. «Арчи Уоррен, почему ты не поговоришь с ним?» «Я поговорю. Сегодня вторник. Разве ты не должен был поехать играть с ним в сквош?» «Я отменил игру. Плохо себя чувствовал. Я уверена, что Арчи сможет помочь». Сьюзен села Джону на колени и заглянула ему в глаза, темно-карие, почти черные. «Мы выживем», — сказала она. «Мы сможем найти выход. Если понадобится продать дом, мы продадим его. Мы молоды и можем переехать в квартиру. Мы способны начать все сначала. Ничего страшного». «Ничего страшного», — эхом отозвался Джон. Перед глазами у него стояло ехидное лицо Клейка. Он всей душой желал согласиться со Сьюзен, но не мог. не ничего страшного, а очень страшно, ужасно.